Глава 12. «Ну как он?» — тихо спросила, подойдя к кровати. Верден выглядел бледно, словно глубоко болен. Впрочем, так оно и есть. Гладко выбритый в чистой нижней рубашке со стриженными ногтями. У кровати дежурил лекарь, мониторя состояние больного. «Без изменений, миледи», — вздохнул Авиокранц, снимая очки и протирая усталые глаза. «У нас изменения». «Я нашла на место Максвелла нового капитана», — поведала я, занимая кресло. «Бертон вчера вечером покинул замок». «Это тот берсерк, которого вы проверяли во дворе?» — усмехнулся лекарь. «Уверены в нем? Такая должность, власть?» «Уверена», — фыркнула я. «Да и выхода у меня нет. Вся свита Бертона потянется следом за ним. Уже высказали такое желание. Так что я махом осталась без капитана и без замены. Пришлось выкручиваться». «Вы могли не настаивать на увольнении», — заметил мужчина. «Могла бы, но и предателя за спиной оставлять мне не хотелось», — призналась я. «Думаю, после королевской проверки я возьмусь за гвардию и прислугу серьезнее. Кого-то попробуем перевоспитать, кого-то придется выгнать». «Мне стоит подыскивать новое место?» — улыбнулся лекарь. «Мне показалось, вы хотите избавиться от прислуги, которая служила еще покойному графу». «Нет, ну что вы», — качнула я головой, хмурясь. «Полностью менять прислугу я не готова, а от вас отказываться тем более. Но ко многим у меня есть вопросы по поводу их работы. А гвардия? Я понимаю, что капитан Джонас обучался много лет, чтобы овладеть теми навыками, которыми овладел. Но наша гвардия... Хотите, я вам расскажу, как к нам попал господин Джонас?» «Полагаю, это занятная история», — скромно улыбнулся лекарь. «Я слышал, что господин Джонас искал что-то для его сиятельства». «Слышали», — фыркнула я. «Вот об этом я и говорю. Вместо того, чтобы трудиться, прислуга и стража по углам обсасывают каждую сплетню. Теперь я понимаю реакцию гвардейцев на поединок с господином Джонасом. Еще бы, какой-то странник, не более. Вы же понимаете, что от этого не уйти. Даже в королевском дворце слуги шепчутся за спиной». «Свидетелями разговора были личная горничная и стража», — поморщилась я. «Стража обязана держать язык за зубами, что бы ни увидела, как и личная горничная». «Ладно, так о чем я?» «Ах, да. Господин Джонас ничего не искал для Вердена. Он вообще ни разу с ним не встречался. Зато встретил наших доблестных стражей вместе с вдовствующей графиней в одном из постоялых дворов. И что вы думаете? Пока матушка Милорда, рыдая во весь голос, жаловалась на сложную судьбу и болезнь сына, сопровождение опустошало винный погреб. Джонас послушал, о чем говорят, выкрал письмо, которое я приказала хранить и доставить по адресу, и принес его мне как доказательство. Вы уверены, что все было именно так? И что вдовствующая графиня вообще жива? Напрягся лекарь. Уверена, отмахнулась я. По крайней мере, капитан не убил никого. Вы слышали о школе Кэррона? Господин Джонас именно оттуда и заключил со мной контракт по всем правилам. Нет, Эридан не навредил моим людям. «Но вот скажите, господин Кранц, как мне поступить с сопровождением графини? Это вопиющее нарушение». «Отправьте письмо с требованием немедля вернуться и накажите», — пожал плечами лекарь. «Нет», — усмехнулась я. «Я дождусь, когда они вернутся. И послушаю, что будут говорить. Что-то мне подсказывает, что они попробуют выкрутиться». Мы еще долго разговаривали с Кранцем. Семейный лекарь — это кладезь полезной информации. Его посвящают даже в самые страшные тайны семьи. А уж Авиокранц знал все. Выйдя из покоев мужа, я остановилась на минуту, гадая, что делать дальше. Рассчитать тех, кто собрался уйти, представить гвардейцам нового капитана, что-то сделать с мышками, староста которых не то хотел меня видеть, не то боялся моего приезда. Пока я гадала, ко мне подбежал один из стражников, бряцая оружием. «Ваше сиятельство!» «Там, в тюрьме, бунт!» «Кто там может бунтовать?» — слегка обалдела я. «Там же всего пара заключенных». «Бунт среди стражи», — огорошил меня молодой парень, испуганно глядя в глаза. «Ну, пойдем посмотрим», — вздохнула я. «Узнаем причину». «Там к ним этот пришел, странник. Начал вопросы странные задавать. Его пытались побить, но не получилось». «Ой, да ты же мой хороший! Все выдал и всех сдал. Мечта шпиона прям. А вот соратники спасибо не скажут». «Бунт. Бунтари фиговы. Спустившись к тюрьмам, я громко кашлянула, привлекая внимание. Гвардейцы, завидев меня, резко дернулись в стороны, становясь вдоль стен. Я насчитала 10 и удивленно глянула на мальчишку-стукача. Стоит позади меня, в глазки преданно глядит. «О нет, дорогой, хвалить и чествовать не буду. Подставил товарищей, значит, и меня легко подставишь». Да и не было проблем, в общем-то. Просто кое-кто решил, что он главнее меня. И на этого кое-кого я спокойно смотрела, пытаясь там найти хоть каплю раскаяния. «Ганс, что ты еще здесь делаешь? Я вроде ясно выразилась, что больше не нуждаюсь в ваших услугах». «Разве не так?» — тихо, насмешливо спросила я. «Ваше сиятельство, я посчитал, что вы дали выбор уйти вслед за капитаном Максвеллом или остаться служить вам». «Дала», — кивнула я. «Остальным, но не вам. И вы знаете причину. Так что позже жду вас в кабинете. А пока объясните, что здесь происходит». «Мы пытались задержать шпиона», — бодро отрапортовал Ганс. «Да что вы! И как, задержали?» — фыркнула я. «Ганс, я знаю, что тебе претит служить женщине, но с чего ты решил, что можешь самостоятельно принимать решение? Ваше сиятельство, я взял на себя смелость обезопасить ваше сиятельство от посягательств шпиона». «Что за чушь?» — рявкнула я. «Максвелл ведь перед отъездом рассказал о своих подозрениях. Поведал, что, вероятно, появился новый капитан. И даже намекнул, кто именно. Ну, чего молчишь? Говорил?» «Ваше сиятельство, но капитан лишь поделился предположением», — пробубнил мужчина. «И ты решил, что имеешь право проучить новенького, да? Сделать все, чтобы он ушел сам. Ведь ты верен старому капитану и не допустишь, что кто-то другой будет тобой руководить». «Ваше сиятельство...» — начал было мужчина, но умолк, опуская взгляд. «Я полностью права в своих подозрениях». «Где капитан Джонас?» — громко спросила я, злым взглядом оглядывая замерших солдат. «Красавцы!» — один руку придерживает, явно вывихнутую, другой сверкает фингалом, у третьего из носа кровь хлещет. «Идиот!» «Здесь я, ваше сиятельство!» — послышался насмешливый голос Эридана. Пройдя вперед, я хмыкнула, разглядывая сидящего на столе капитана. Он закрылся в камере, предназначенной для надзирателей. «Открывайте!» — махнула рукой на замок. «Что вообще произошло? Знакомиться пришли?» «Решила просить людей из вашего списка». Эридан помахал стопкой характеристик. «Многим это не понравилось. Чтобы не калечить стражу, решил закрыться здесь». «Ну что же, я хотела позже объявить и собрать всю гвардию, но раз уж так получилось...» «Знакомьтесь, капитан Эридан Джонас. Теперь обо всем происходящем докладывать ему. Именно его приказы выполнять. Если кого-то что-то не устраивает, то прошу покинуть мои земли». «Ах да, капитан. Отметьте всех, кто здесь находится, и список предоставьте мне. Эти люди будут лишены жалования за месяц». Я с полуулыбкой посмотрела на мужчин, которые, в свою очередь, зло зыркали в сторону Ганса. Ганс сначала покраснел от злости, но не промолвил ни слова. Сник. Опустил голову. «Ваше сиятельство, можно обратиться с просьбой?» — раздался голос Эридана в тишине. «Обращайтесь, капитан Джонас», — благосклонно кивнула я. «Прошу не наказывать стражей. Позвольте мне самостоятельно решить проблемы с подчинением. Тем более они выполняли приказ». «Ну как и с какими мыслями они его выполняли, я знаю», — фыркнула я и сделала вид, что задумалась на пару минут, блуждая взглядом по лицам стражников. «Так уж и быть, разбирайтесь. Но помните, я не потерплю бунтов и раздора. Ганс, следуй за мной». Что интересно, из тех 5, кто стоял рядом с Максвеллом, только Ганс находился здесь. А где же остальные? Передумали уходить? Или ждут меня у дверей капитана? В полном молчании мы дошли до кабинета. Перед дверьми удивленно хмыкнула. Никого. А где они все тогда? Надо Эридану сказать, пусть найдет, поговорит. Пройдя в кабинет, я села за стол и выдвинула ящик, где лежал кошель с монетами. Достав несколько монет, кинула на стол. «Забирай и уезжай», — тихо сказала я, не глядя на мужчину. «Рекомендации уж извини, не дам. Скажи спасибо, что не повесила». «Я все сделал как надо, ваше сиятельство», — хмуро отозвался Ганс. Задержал незнакомца, который задавал странные вопросы. «Задержал?» Я едва смогла сдержаться и не расхохотаться в голос. Капитан Джонас оказался заперт в камере не благодаря тебе, а верность твоих действий под большим вопросом. Свободен, Ганс. Я даю тебе 4 часа, чтобы ты покинул земли Запада. Я понял, миледи. Хрипло пробормотал бывший стражник, понимая, что шутить с ним никто не будет. За Гансом хлопнула дверь. А я? Я устало откинулась на спинку кресла. Никогда не была жесткой с людьми. Хотя о чем я? У меня и власти-то никогда не было, даже мнимой. Обычная рядовая должность. Даже животных не было, которых надо воспитывать. А тут распоясавшиеся слуги. Я встала с кресла, заложила руки за спину и подошла к окну. Оно выходило во внутренний дворик. Сейчас он заполнен людьми. Прислуга снует туда-сюда, периодически останавливаясь, чтобы перекинуться парой фраз. Стража вальяжно прислонилась к стене, о чем-то хихикая с молоденькими служанками. И что с ними делать? Всех увольнять? Показательная порка? Что? Ну не бегать же мне за каждым. Ладно, Эридан построит стражу. Во всяком случае, я на это надеюсь. А что касается слуг, мне нужна приличная экономка. И вот тогда будет проще. Мне не придется бегать за каждым, штрафовать, пороть. Все действия будут через экономку. Но где бы ее взять? В нашем захолустье с кадрами огромные проблемы. Увы, но ни образования, ни необходимых знаний нет у деревенских жителей. Да и в городе таких встретит большая удача. А из столицы на запад не поедут. Короткий стук отвлек от размышлений, а после маленький вихрь забежал в столовую весело хохоча. «Мама! Мама!» Я поймала малышку и подкинула вверх, с улыбкой наблюдая за счастливым ребенком. «Что, милая моя?» — проворковала я, чувствуя, как тепло становится на душе. «Мама, а мы пойдем гулять? И кататься?» «На чем вы кататься собрались?» — фыркнула я, поглядывая на Диану. «Ваше сиятельство, Эмили спросится покататься на пони», — объяснила няня. «Пони так пони», — согласно кивнула я. «Только осторожнее. Смотри, чтобы Эмми не упала. Пони низкий, но ей и этого хватит». «Как скажете». Тихая в ответ. Я внимательно присмотрелась к Диане. «А может, ее экономкой сделать? Но тогда некому будет присматривать за Эмми». «Нет-нет, это уже глупые мысли в голову лезут». Отпустив девочку, я отправила их на конюшню, а сама спустилась вниз. Надо найти действующую экономку, которая игнорирует свою работу. Винетта — женщина уже в возрасте, нанятая в замок юной девчонкой еще при отце Вердена. Но, как и вся прислуга в доме, здорово обленилась после смерти хозяина. Впрочем, это неудивительно. Вердену некогда было, Виктории плевать. А мне за те полгода, что я здесь, банально некогда. Да и не особо меня это раздражало. Некогда обращать внимание на пыль или грязный камин. Но после стычки в тюрьме я поняла, что так больше продолжаться не может. Чувствуя безнаказанность, и прислуга, и стражи решили, что им можно практически все. Только несколько человек из довольно большого штата не изменяют себе и выполняют свою работу отлично. Например, наша кухарка. Прекрасная женщина, способная не только вкусно и сытно накормить, но и построить всех кухонных рабочих. Но если ей дать должность экономки, то кто будет нас кормить? Дилемма. «Винетта, а я тебя ищу», — подошла я к экономке, которая зачем-то усердно пересчитывала полотенца. Я усмехнулась про себя. А то не знаю, как это происходит. Сама на работе изображала бурную деятельность, стоило начальству появиться на горизонте. «Миледи, что-то случилось?» — женщина отложила полотенце. «Случилось», — кивнула я. «Ты мне скажи, чем занимаются слуги?» Я подошла к картине, висящей на стене, и провела пальцем по раме. На пальцах осталась пыль, а на раме отчетливый отпечаток. Повернув руку так, чтобы была видна грязь, многозначительно глянула на женщину. «Я немедля распоряжусь, чтобы картину вымыли», — поспешно отреагировала Винетта. «Только ее?» — усмехнулась я. «Винетта, я недовольна твоей работой. Вместо того, чтобы приставить девушек к работе, ты занимаешься откровенной ерундой, а служанки в это время кокетничают со стражей. Мне бы не хотелось наказывать тебя или их, но если так и дальше будет продолжаться, то мне придется принять меры, и наказание будет довольно серьезным». «Ваше сиятельство, я все исправлю», — прошептала экономка, побледнев. Хотелось бы верить. Значит, сделаем вот так. Я даю тебе, допустим, 4 дня. За 4 дня замок должен блестеть. Ни пыли, ни ссора, ни черных от копоти каминов. Иначе буду вынуждена высечь тебя в замковом дворике. Меня? Глаза женщины расширились от ужаса. Понимает, что уже не молода, и такое наказание просто не переживет. Да и никому не хочется получить даже 5 плетей по оголенной спине. «Конечно», — усмехнулась я. «Ты же должна отдавать распоряжение прислуге. Надеюсь, что впредь ты не допустишь превращения замка в хлев». «Не допущу, миледи», — прошептала Винетта, опуская голову. «Простите, ваше сиятельство». Женщина попыталась опуститься на колени, но я ее придержала, не позволяя. «Давай не будем тратить время на пустые обещания. Сделай то, что я приказываю». Оставив женщину отходить от шока, я решила прогуляться. Меня боятся. Не настолько, чтобы в ужасе застывать, но достаточно, чтобы прислушиваться к моему спокойному тону. А может, это и не моя заслуга? Таковы порядки в этом мире. Наказание может наступить даже за мелочь. «Миледи!» У входа меня догнал лекарь. Мэтр выглядел бледным и растерянным. Я мгновенно напряглась, чувствуя, что случилось что-то страшное. «Все?» — тихо спросила я у мужчины и замерла, увидев медленный кивок. «Вот и все, Верт. Как же жаль!»